Глава 17. «Что? Что там, князь?» Гижицкая попыталась высунуться из-за моего плеча, но я бесцеремонно задвинул ее обратно. Место для наблюдения мы выбрали неплохое, и все же не настолько, чтобы пялиться во все глаза. Впрочем, пока что куст, выросший буквально из угла приютившего нас сарая, казался вполне надежным, и я не боялся, что кто-то заметит странные шевеления, да еще и с такого расстояния. «Там нет ничего хорошего, графиня». Я для пущей убедительности чуть сжал пальцами ее колено. «Не дергайтесь, нас не увидят. Во всяком случае, пока». На наше счастье, сарай стоял на возвышенности, и растительность здесь была куда гуще, чем внизу. Даже самый глазастый солдат вряд ли смог бы разглядеть оттуда хотя бы саму лесную ферму. Зато мы видели их буквально как на ладони. Цепь из двух десятков человек, и спереди еще трое или четверо с собаками. Несколько здоровенных овчарок без поводков вырвались вперед шагов на 20 и сосредоточенно бродили кругами с опущенными в траву носами. Искали след, но пока еще не нашли, раз уж не неслись прямо сюда, гавкая на весь лес и увлекая за собой немцев. Крохотные фигурки шагали неторопливо, поднимаясь по склону, и нас разделяли примерно километра или полтора. «Близко», — вздохнула Гижицкая за моей спиной. Ее сиятельство ошиблось. Неизвестный менталист все-таки выследил нас. Или появление солдат было самым обычным совпадением. Немецкие вояки могли идти по следу всю ночь, а могли просто прочесывать местность вокруг сбитого дирижабля такими вот отрядами по паре дюжин человек, явно рассчитанными скорее на поиск, чем на серьезную схватку. При желании, пожалуй, в одиночку мог бы хлестнуть колдовским пламенем вниз по склону и спалить дотла солдаты вместе с собаками. Но шума бы при этом наделал столько, что... В общем, особых вариантов у нас на самом деле не было. «Пойдемте, графиня». Я поднялся и протянул руку. «И постарайтесь ступать осторожней. У овчарок хороший слух». Наверняка две дюжины вояк Рейха в тяжелых армейских сапогах шумели больше нас, но я все равно морщился каждый раз, когда наступал на какую-нибудь сухую веточку. Даже негромкий хруст отдавался в ушах пушечным выстрелом, а лес разносил любой звук. Конечно, не до самого подножья, и все же куда дальше, чем мне бы хотелось. Собственные шаги казались непозволительно грузными. А вот Гижицкая двигалась почти неслышно. Даже в чужих ботинках на размер или два больше нужного она каким-то чудом умудрялась ступать аккуратно и легко, настолько, что даже трава под ней почти не сминалась. Мы прокрались до самого дома, и только там я, наконец, позволил себе ускорить шаг. Здесь дорога снова пошла вниз, а деревья росли не так густо. Не самое удачное место, можно запросто попасть на мушку немцам, так что лучше проскочить быстрее. Еще где-то с полчаса или около того я шел прямо, борясь с соблазном сплести ход. Родовой дар уже набрал прежнюю силу и явно был не против, если не обрушиться на врагов боевыми заклятиями, то хотя бы разогнать тело так, чтобы опасная погоня разом превратилась в обычную прогулку по лесу. Но рисковать не хотелось. Уж коли неведомый менталист действительно был настолько силен, что засек нас в десятки километров от места падения Петра Велико, то он запросто мог почувствовать и не самую сложную и могучую магию. «Там река», — негромко проговорила Гижицкая, вытягивая руку. Действительно, в сотни шагов впереди с негромким плеском искрилась вода. Я бы скорее назвал это крупным ручьем. В самом широком месте поток набирал от силы полтора человеческих роста, а в глубину наверняка было мне по колено. Но тем лучше для нас. Идем, сейчас лучше прибавить шагу». Трава впереди понемногу сменялась грязью. Похоже, не так давно прошли дожди, и вода успела изрядно размыть берег. Если на склоне за спиной наши следы сможет отыскать только собака или опытный егерь, то здесь их увидит даже младенец, но если... «Придумал!» «Князь, что вы...» «Лучше не дергайтесь, графиня!» Я перехватил Гижицку под колени, поднимая повыше. «Вряд ли вам сейчас захочется искупаться». К счастью, ее сиятельство в столице не злоупотребляло пирожными, а в последние дни и вовсе осталось и без ужина, и без завтрака, так что нести ее оказалось совсем несложно. Я без труда прошел по берегу, оставляя на размокшей земле глубокие отпечатки, забрался в воду и через несколько мгновений вышел с другой стороны ручья. Сделал несколько шагов до травы и тут же вернулся обратно, стараясь ступать в следы собственных ботинок. «Что вы задумали?» — поинтересовалась Гижицкая. «Собираетесь нести меня на руках?» «Не дольше, чем потребуется», — вздохнул я. Постарайтесь не мешать, или мне придется взвалить вас на плечо, как мешок с картошкой». Угроза подействовала, и ее сиятельство затихло. И даже пыталась помочь, крепко обняв за шею обеими руками. К счастью, дно ручья оказалось довольно плотным, так что я смог прошагать и вверх по течению где-то сотни метров или даже полторы. Вода была не слишком холодной, и все же через несколько минут ноги понемногу начали неметь. И я выбрался на берег, отыскав место, где поток натащил откуда-то сверху целую кучу твердых камней. «Замечательно. И что теперь?» — полюбопытствовала Гижицкая, когда я, наконец, опустил ее на землю. «Я думала, вы все-таки собираетесь на ту сторону». «Нет», — я оттер со лба выступивший пот. «Но так мы, пожалуй, собьем немцев с толку. Они станут искать следы на другом берегу. А мы тем временем идем вверх по течению здесь». Я и сам не был уверен, что мой трюк сработает, так что вновь ускорил шаг, убираясь подальше. Вода, вероятно, уже успела смыть отпечатки моих ног на дне ручья, и собаки наверняка потеряют след. Вот только если среди солдат или офицеров найдется достаточно сообразительный, чтобы прогуляться вдоль воды, тогда... «Прячьтесь, князь!» Гижецкая потянула меня за руку. «Кажется, я что-то слышу». Ничего похожего на куст или толстое дерево рядом, как на зоне, оказалось, так что мы просто плюхнулись в траву за небольшим валуном. И вовремя. Внизу снова послышался собачий лай, и на сей раз куда ближе. Мои выкрутасы в воде заняли не так уж мало времени, да и след теперь был более свежим. Сначала к ручью выскочили овчарки, за ними солдаты. Кто-то из офицеров ткнул прикладом в землю, на миг опустился на одно колено и, рявкнув на весь лес, первым рванул воду, поднимая брызги. Похоже, увидел отпечатки ботинок на другом берегу, и теперь гнал свое воинство за добычей, которое физически не могло уйти далеко. Не знаю, сколько немецких марок или медалей пообещали горе следопытам за наши головы. Ломанулись они так, будто готовы были бежать хоть до французской границы. И что-то подсказывало. Прежде чем хоть кто-то из солдат сообразит, что собаки потеряли след, мы будем уже далеко. «Лучше не сидеть на месте», — я поднялся. «Особенно теперь, когда ноги у меня мокрые по самое колено». Ботинки я не менял, так что даже тоскливо хлюпы при каждом шаге натирали они не так уж сильно, и дорога через лес давалась без труда. Мы брели вдоль ручья, пока деревья вокруг не расступились, выпуская нас в поле, за которым вдалеке виднелась дорога с сиротливо торчащим вверх указателем на столбе. «Триер», — прочитала Гижицкая, чуть прищурившись. «Далеко же нас занесло, князь». «Вы знаете, где это место?» «Примерно в сотни километров к югу от Кёльна, может, чуть больше. Совсем маленький городок на берегу реки Мозели». Моя спутница на мгновение задумалась. «Хорошая новость. Прямо за рекой начинается владение герцога Люксембургского». «А плохая?» — уточнил я. «Граница наверняка хорошо охраняется, особенно теперь». Я замедлил шаг, разворачивая в памяти изрядно залежавшиеся и покрытые пылью знания местной географии. И расклад получился далеко не радужный. Пётр Великий рухнул на землю в самой западной части владений Германского рейха. До границы осталось всего несколько километров, буквально рукой подать. И все же идти туда определенно не следовало. Конечно, Люксембург формально не подчинялся ни покойному кайзеру, ни имперскому парламенту, и уж тем более не стремился вступить в войну на чьей-либо стороне. Но даже если мы каким-то чудом окажемся на том берегу Мозеля и попадемся солдатам... «Думаю, там нам делать нечего», — вздохнул я. «Бедняга-герцог вряд ли пожелает портить отношения с канцлером Каприви. Его люди выдадут нас по первому же требованию». «Боюсь, вы правы, князь», — Гижицкая покачала головой. «Но если так, то куда?» «Пойдем на юг, обогнем Люксембург и попытаемся выбраться к французской границе». «Что? Вы собираетесь идти полсотни километров пешком? Без еды, без нормальной одежды?» «Видимо, да», — я развел руками. «И даже больше, если потребуется. Но вы, конечно же, не обязаны следовать за мной. Выходите к дороге, рано или поздно здесь проедет какая-нибудь машина. Вам достаточно будет назвать себя, и никто не посмеет причинить вреда столь ценному пленнику. И нет ничего позорного в том, чтобы... Предлагаете сдаться? Ну уж нет, ваше сиятельство!» Гижицкая уперлась руками в бока. «Позвольте напомнить, что я служу российской короне, точно так же, как и вы, князь». Гонка через лес явно далась ее сиятельству нелегко. Пусть ночью восстановила силы, однако теперь их снова осталось не так уж много. Вряд ли столичной красотке когда-то приходилось удирать от солдат, да еще и лишаться родовой магии, без которой она наверняка чувствовала себя голой и беззащитной, пожалуй, как и я сам. А вот гонору Гижицкой уж точно не поубавилось. Она смотрела на меня так, будто нас окружала не неведомая глушь под Триером, а стены клуба «Кристалл», в котором ее сиятельство по праву называлось хозяйкой. «Или вам не терпится поскорее от меня избавиться? Коли так, вынуждена разочаровать, князь. Я пойду с вами хоть до самого Атлантического океана». «Но в таком случае наберитесь терпения, сударыня», — усмехнулся я. «Пусть из всей делегации в живых и на свободе остались только мы двое, я все еще намерен выполнить волю Его Величества Императора Павла». «Так значит...» «Именно так, графиня». Я поправил обрез под курткой и развернулся к дороге. «Мы идем в Париж».